Сегодня сухарь стоит за спиной, у ней под облаками и зимой. На каждом камне отвечают леса, на каждом лице судой и концой. Похоже, что это надолго, похоже, что это ладка, похоже, что это ловко, похоже, что это не хутка кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. А пух себя как звезда сниет, ты при себе змеёй пулемёт. Стаканы полны, Давид, отождём, давай посмеёмся, давай подождём. Ведь похоже, что это надолго, похоже, что это палатка, похоже, что это ловко, похоже, что это не хватка, кого-то ещё. Кого-то ещё. Кого-то еще. Кого-то еще. Да! Колюсь я проволокой и вообще. Уже кто лежит на кладбище, на всех симпатилов, но нам все равно. И по волосам ужираю в любое говно. Ведь похоже, что это надолго, похоже, что это повадка, похоже, что это уловка, похоже, что это не хвост. Кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще. Кого-то еще.